На следующее утро Анна Сверд проснулась, как только стало светать. Однако встала она не сразу, а сперва повела сама с собой разговор. «Гляди-ка ты, новая пасторша лежит в тебе и дожидается, когда нарядная горничная принесет ей кофе со свежей булкой», — пробормотала она и засмеялась. Настроение у нее было самое хорошее утреннее. Она еще немного полежала в постели, несколько раз приподнималась и глядела на дверь. Что же это в кухне никто не шевелится? А уже поди 6 часов. Ну, ничего не поделаешь, видно, придется самой вставать да за дело приниматься. Муж еще спал, и молодая жена оделась тихонько, чтобы не будить его. Потом она в чулках прошмыгнула через коридорчик в кухню, там надела башмаки. Тут она огляделась по сторонам, широко раскрыв глаза от удивления. Уж я всякого насмотрелась на своем веку. «И худого, и хорошего», — сказала она, — «но такого еще не видывала. И кухарка проспала, и горничная. А уж в первое-то утро им всяко бы надо постараться. Ну и лентяйки же они, видать. Ни полена дров на кухне, ни капли воды, и огонь в печи погас, а это того хуже. А чтоб мне пусто было, когда эта Нефрусундлер наняла прислугу, ведь это она хозяйничала в доме, а от нее ничего путного не жди». Долго она причитала, и вдруг ее осенило, она хлопнула себя по лбу. «Вот дурная-то голова! Драть меня надо, да и только!» — воскликнула она. «Как это я сразу не догадалась? Ведь они, поди, в хлеву коров доят!» Она прошла через коридорчик, ступила на шаткие камешки и поглядела вокруг. «Вот тебе и на!» — сказала она, меряя взглядом низкий плетень, дровяной сарай, погреб и колодец. Ничего больше во дворе не было. «Охота мне знать, что скажет новая пасторша, как поглядит на все эти пристройки. Нелегко будет пастору с пасторшей накупить столько дров. Хлев-то больно велик». Она прошла с подвору, потом снова остановилась и протерла глаза. «Поди догадайся, где тут у них людская», — пробормотала она. «В дровяном ларе не щепочки, работник, верно, на конюшне лошадей чистит. Вот то-то и оно. Хорошо еще, что Анна Сверд сюда приехала, а то новая пасторша вовсе бы растерялась». Минуту спустя она очутилась в сарае, взяла с чурбана топор и принялась ловко и умело колоть дрова. Сперва дело пошло на лад, но потом топор застрял в чурбане, и ей пришлось изрядно подергать его и постукать, покуда она его вытащила. В то время, как она возилась с чурбаном, у сарая послышались шаги, и в открытых дверях показался долговязый мальчишка. «И чего ему тут надобно?» — подумала Анна. «Теперь вся деревня станет говорить, что новой пасторше самой колоть дрова приходится. Где ему понять, что это не новая пасторша дрова колет, а всего лишь Анна Сверд?» Когда она вытащила топор и снова взмахнула им, мальчонка подошел к ней. «Давайте я наколю вам». Она быстро глянула на него и увидала, что он худой и желтый лицом. Покачала головой. «Еще чего?» — сказала она. «Да тебе, поди, и 10 нет. 14. Сказал мальчик, в который год дрова рубил, и нынче утром дома нарубил. Он показал на домишко, стоявший рядом. Из трубы дома поднимался столбик дыма. Предложение было заманчивое, но Анна Сверд, как всегда, была осмотрительна. «Ты поди плату запросишь?» «Да», — ответил мальчонка, ухмыляясь и показывая зубы. «Добрую плату запрошу. Только наперед не скажу, какую. Сама нарублю, коли так». И она снова принялась лихо колоть дрова, однако вскоре снова вышла незадача, топор опять застрял. «Да я не денег прошу», — сказал мальчик. Она еще раз взглянула на него. плотно сжатый рот,